Королевство и пряности. Королевство. Ралуха. Пряность. Шафран. Краткое описание королевства. Королевство шафрана, расположенное на склонах долины, имеющей форму чаши. Шафрановые поля лежат на равнине вокруг долины. Среди полей стоят врата пряностей. Блюститель престола. Раджа Орбалун. Врата каста. Чашники. Королевство Халмора. Пряность – куркума. Краткое описание королевства. Королевство куркумы лежит среди леса. Это город-крепость, по преданию высеченный из монолитной скалы. Халмора служит пристанищем для жрецов и сект, тем временем в лесу бродят огни-львы. Блюститель престола – Раджа Верулар. Врата каста – восточники. Королевство Джанак. Пряность. Корица. Краткое описание королевства. Королевство корицы, расположенное на самом большом острове архипелага. Джанак окружают более 100 островов, многими из которых владеют пираты. Блюститель престола. Рани Зариба. Врата каста. Песчаники. Королевство Ванаси. Пряность. Мускат. Краткое описание королевства. Королевство Муската, известное также как Империя Башен. Все население Ванаси живет в 9 башнях, соединенных перекрещивающимися лестницами и подвесными рынками. Вне башен, на земле, живут только корневики. Блюститель престола – Раджа Джерисанда. Врата каста – корневики. Королевство Каланади. Пряность – черный перец. Краткое описание королевства. Королевство черного перца окружено непроходимыми болотами и трясинами. Управляемое в течение многих веков династией Лекха, Каланади кичится наличием самых ядовитых змей во всех 8 королевствах. Блюститель престола – Рани Асфалекха. Врата каста – змеевники. Королевство – Талашук. Пряность – имбирь. Краткое описание королевства. Империя имбиря – крупнейший город в 8 королевствах. Он богат архитектурными памятниками, большими мраморными дворцами, библиотеками, площадями и базарами. Празднование Авсалдина получило в Талашуке название «Фестиваль безумия». Блюститель престола – Раджа Сильмеи. Врата каста – роговики. Королевство. Мешт. Пряность – кумин. Краткое описание королевства. Зиранаду, королевство кумина, насчитывает 187 рек и по меньшей мере 7 описанных пород слонов. Его знаменитые черепашьи панцири зачастую использовались как валюта для покупки яда у корнелианского каравана-ювелира. Блюститель престола – Рани Мерен. Врата каста – весельники. Королевство Амарохи. Пряность – гвоздика. Краткое описание королевства. Королевство гвоздики лежит в уединенных туманных горах. Это также край тишины. Разговаривать вне ограниченного стенами пространства запрещено. Дворец блюстителя престола расположен на вершине горы в окружении облаков и орлиных гнезд. Блюститель престола – Рани Каевалья. Врата каста – камышовники. Королевство Илинди. Пряность Алум. Краткое описание королевства. Первое королевство и сердце мира. Здесь возвышается гигантская гора Илом, в недрах которой находятся уста. Божество, управляющее вратами пряностей. Внешние стены Илинди покрыты рунами, которые считаются цитатами из писаний. Блюститель престола – Мадира и Кашини. Врата каста отсутствует.